Глава пятая. К тому времени, как я добираюсь, наконец, до нашего тихого тенистого квартала в Мюррей-Хилл, уже полностью темнеет. Энди, конечно, еще нет дома. Ему, бедному, приходится допоздна вкалывать в своей престижной юридической фирме. Сегодня это как раз хорошо. Будет время принять душ, открыть бутылку вина и подобрать соответствующую музыку для вечера. Что-нибудь легкое, веселое, никак не связанное с прошлым. Чтобы больше никаких воспоминаний. Танцующая королева, вот что. Абба, с улыбкой думаю я, не имеет ничего общего с Лео. Хочу, чтобы этот вечер был посвящен только мне и Энди. Чтобы только мы и больше никого. Со вздохом облегчения захожу, наконец, в подъезд нашего старого многоквартирного дома и складываю зонт. Дом у нас самый обыкновенный, но мне здесь нравится. Скрипучий деревянный паркет в холле, медные, давно не чищенные люстры, яркий восточный ковер, от которого попахивает нафталином. Мне даже лифт нравится, хотя он крохотный, настоящий кошмар клаустрофоба. И так трясется, что того и гляди развалится. Самое главное — это наш с Энди первый дом. Сегодня я лифта ждать не буду. Шагая через две ступеньки, представляю далекий день, когда мы с Энди приедем сюда на экскурсию с детьми, показать, где мама и папа раньше жили. Да, скажем мы им, у папы были деньги, и мы могли бы поселиться в шикарном доме в Истсайде, даже со швейцаром. Но ваш папа увидел этот тихий район, он понял, что у этого дома есть собственное лицо, и поэтому выбрал его. Точно так же он выбрал меня, хотя вокруг него и увивались синеглазые красавицы. Вот, наконец, и наш четвертый этаж. Я открываю дверь и понимаю, что Энди, оказывается, опередил меня. Такого еще не бывало. Робко заглядываю в гостиную, минуя маленькую узкую кухню. Муж развалился на диване головой на лохматой оранжевой подушке. Пиджак и галстук уже скинул, вот они валяются на полу. Воротничок голубой рубашки расстегнул. Сначала мне кажется, что он спит. Но вот босая ступня подергивается в такт песни Энни Ди Франко. Странно, он слушает мой диск, а не свой любимый сборник хит-парадов или, того хуже, идиотский жизнерадостное кантри. Наверное, наугад включил. Когда я слушаю то, что мне нравится, например, Эллиота Смита и Мэриан Фейтфул, он посмеивается над словами и даже ехидно шутит. Подсесть на иглу, что ли? Однако, несмотря на разницу вкусов, он ни разу не потребовал не то что выключить, но даже сделать мою музыку потише. Борьба за власть в семье не для Энди. Никаких заскоков на эту тему. Спокоен, будто не житель Манхэттена, а виндсерфер какой-нибудь. Как говорится, сам живи и другим не мешай. Комната освещена мягким янтарным светом. Довольно долго я просто стою и любуюсь Энди. Мое чувство в этот момент точнее всего описывает слово «облегчение». Слава Богу, наконец-то я дома. Здесь, вот она, моя настоящая жизнь. Подхожу к дивану, Энди открывает глаза, потягивается и с улыбкой говорит «Здравствуй, милая». «Привет!» — расплываюсь я в ответной улыбке и бросаю сумку на обшарпанный круглый стол, который мы отыскали на блошинном рынке в Челси. Марго и ее мама терпеть не могут нашу мебель, равно как и прочие безделушки, громоздящиеся повсюду. На подоконнике устроилась очкастая обезьянка из кокосовых скорлупок. С компьютерного монитора свисают четки. Сувенир с последнего «Марди-Гра». На кухонной стойке целая коллекция фигурных перечниц и солонок. Я, конечно, люблю порядок, не то что Энди, но в душе мы оба хомяки. Марго в шутку называет нас семьей барахольщиков. Энди со вздохом опускает длинные ноги с дивана, потом выразительно смотрит на часы и говорит: «Ты не звонишь, не пишешь, на звонки не отвечаешь. Где ты весь день ходишь?» Тон у него вовсе не сердитый, просто немножко обиженный. Тем не менее, мне становится стыдно. Да так, моталась по делам. В такой-то дождь, а телефон отключила. Пока ни слова лжи, думаю я. Но на душе все равно кошки скребут, потому что у меня появился секрет от собственного мужа. Энди так мне доверяет. Может, плюнуть на клятву, данную себе днем, и рассказать ему, что на самом деле произошло сегодня? Он, наверное, рассердится и даже обидится на меня, узнав, что я виделась с Лео. Я бы тоже рассердилась, если бы Энди согласился распивать кофе с бывшей подружкой, вместо того, чтобы вежливо отшить ее по телефону. Может, у нас с Энди случилась бы первая семейная ссора на почве ревности. С другой стороны, с чего бы Энди злиться на Лео? Особой враждебности мой муж к Лео никогда открыто не проявлял, скорее недолюбливал его. Да и кто, интересно, не испытывает хотя бы легкой настороженности к бывшим своих супругов? Особенно, когда имела место большая любовь. Одно утешение — со временем это тревожное чувство сходит на нет. Вообще, по природе своей, Энди совершенно не ревнив. Если он и ревнует, то я в этом сама виновата. Когда мы с ним только начали встречаться, выдался хороший вечер, и я в порыве откровенности слишком много поведала о предыдущем романе. Главное, не надо было называть наши встречи с Лео сногсшибательными. Последующая реакция стала для меня абсолютной неожиданностью. Честно говоря, я думала, что Марго, не утерпев, подробно расскажет брату историю моего бурного романа. Энди оказался совершенно не в курсе. Он ошеломленно повернулся ко мне, и глаза его ревниво сверкнули. «Сногсшибательное?» — уязвленно спросил он. «Что это значит, сногсшибательное?» «Ну, как тебе сказать?» — пробормотала я. «В смысле секса?» — продолжал допытываться он. «Нет», — быстро сказала я, — «не только». «То есть вы не расставались ни на секунду, ни днем, ни ночью?» «Да нет», — сказала я и покраснела. Марго в свое время даже обиделась на меня за то, что я, как она выразилась, кинула ее ради своего драгоценного Лео. Она и не предполагала, что я из тех ненормальных девиц, кто всем на свете готов пожертвовать ради мужчины, даже дружбой. Да было бы ради кого? Ради ненадежного и абсолютно бесперспективного в плане женитьбы бездельника, безжалостно добавила она. Даже тогда я понимала, что она во многом права. Но, несмотря на любовь к ней, все бросала и ехала к Лео. Никакой здравый смысл не мог меня остановить, если Лео хотел меня видеть. «А что же тогда?» — настаивал Энди. «Любовь у вас была запредельная». Тон был саркастический, но я заметила, как он задет. «Не в том смысле», — начала я, судорожно пытаясь подыскать какое-нибудь нейтральное значение для слова «сногсшибательный», что было заведомо невозможно. Все равно, что отыскать оттенок веселья в слове «горе» или оттенок надежды в слове «обречен». В конце концов, я неубедительно промямлила, что, мол, не хотела сказать «сногсшибательное отношение», просто неправильно выбрала слово. Конечно, неправильно. Разве можно выбалтывать то, что до такой степени соответствовало действительности? Наш роман и правда был сногсшибательной силы. Чувства зашкаливали с самого начала, с той первой ночи в гостиничном номере. Мы сидели на кровати лицом к лицу, держались за руки, соприкасались коленями и не могли наговориться до утра. «Поздно», — ухмыляясь, возразил Энди. «Первое слово дороже второго. Стереть невозможно. Демпси». Действительно было поздно. К счастью, не в привычках Энди возвращаться к однажды закрытой теме. Имя Лео практически перестало всплывать в наших разговорах. Но когда кто-нибудь... при нас произносил слово «сногсшибательный», Энди хитро посматривал на меня или даже прохаживался по адресу моего такого знойного, такого из себя крутого бывшего парня. «Не хочу сегодня никаких разборок, ни шутливых, ни серьезных», — думаю я, сжимая жакет и вешая его на шаткую деревянную вешалку. «Если уж на то пошло, хотела бы я знать всю правду об Энди и его бывших. Предположим, Энди случайно встретит Люси, самую постоянную свою привязанность, до меня, конечно. Сейчас она, насколько мне известно, преподает в младших классах суперэксклюзивной частной школы в Атланте. Марго рассказывала, какая она умница-разумница, на редкость цельная натура, а выглядит так, что могла бы сниматься в кино вместо Сальмы Хайек. Хоть сейчас в Голливуд. Как видите, я до сих пор помню это описание слово в слово. Нет уж, Я твердо решаю оставить свой маленький дурацкий секрет при себе и с этой мыслью плюхаюсь на диван рядом с мужем. «Ну, — говорю я и хлопаю его по колену, — рассказывай, почему ты так рано дома?» «Соскучился, — с улыбкой признается он. Да ладно. У меня внутри все переворачивается. Должна быть другая причина». «Я правда скучал, — смеется он. А еще у меня дело улажено по взаимному согласию сторон. Круто». Энди не хотел передавать дело в суд, поскольку в этих случаях вкалывать приходится втрое больше и дольше. «По этой причине я тоже обрадовалась. Да слава богу, — отозвался муж. — Теперь точно знаю, что ночами буду спать, как все люди. Ну, а сейчас что будем делать? Давай соберемся и пойдем куда-нибудь поужинать. Как тебе такая идея?» Бросив взгляд в сторону окна, я говорю: «Может, позже? Там так льет, выходить не хочется и вообще». Я соблазнительно улыбаюсь, сбрасываю туфли и усаживаюсь ему на колени. Потом медленно наклоняюсь и целую его в щеку, затем в шею. «В чем, собственно, дело?» — удивленно бормочет Энди, закрывая глаза. Я ужасно люблю это его выражение, но сейчас оно наводит меня на тревожные мысли. Я завожу любовную игру и слышу в ответ: «В чем дело? Разве это нормально? Неужели мы утратили спонтанность в интимной жизни? Мы с удовольствием занимаемся любовью, но все сексуальные забавы последнего времени, насколько я помню, имели место в удобной постели в удобное время. Я убеждаю себя, что это совершенно нормально для женатых людей, даже для тех, кто счастлив в браке. Да, мы не висим на люстре и не катаемся, сцепившись по всем комнатам. Но ведь, чтобы доставлять друг другу наслаждение, не обязательно брутально заваливать супруга на кухонный стол или на голый пол. В конце концов, секс на жестких поверхностях может и эффектно выглядеть на экране, но в реальности приятного мало. Травма опасна, неудобна и неестественна. Если не считать того раза, когда мы с Лео у него на работе...» Я предпринимаю отчаянную попытку изгнать невесть откуда взявшиеся воспоминания, впиваясь в Энди в губы. Но, как обычно бывает, когда пытаешься не думать о чем-то, это вспоминается более отчетливо, и я делаю что-то ужасное, целую мужа и представляю на его месте другого. Лео. Я целую Энди с еще большим жаром, изо всех сил стараясь вычеркнуть другое лицо и другие губы. Не получается, я опять целую Лео. Я расстегиваю Энди рубашку и глажу его по груди и животу. Потом стаскиваю свой свитер и прижимаюсь к нему голым телом. «Энди, Энди», — твержу я, обнимая его, но в моих объятиях Лео. Энди издает протяжный стон и гладит меня по спине. Пальцы Лео впиваются в кожу, горячие, алчные. «Открой глаза, Энди, прошу я, посмотри на меня». Он послушно открывает глаза. «Я люблю тебя». «Серьезно, — говорю я, заглядывая в самые зрачки. — Я тоже тебя люблю». На родном лице столько нежности и искренности, что сердце замирает. Мы еще не разделись до конца, но я ласкаю его через одежду, прижимаюсь бедрами и шепчу его имя снова и снова. «Энди». У меня не остается сомнений, с кем я сейчас, кого именно я люблю. Энди ласково увлекает меня в спальню. Там жарко, как в тропиках, потому что наш обогреватель не знает компромиссов. Он или еле-еле жужжит, или плюется паром. Скинув с постели пуховое одеяло, мы абсолютно нагие опускаемся на шелковые простыни. Эта постель священная. Лео сюда хода нет, и он испаряется. Но когда Энди уже входит в меня, я вдруг оказываюсь в квартире Лео. Он не брит и слегка пьян, мы праздновали объявление оправдательного приговора. Лео больно стискивает меня своими ручищами и шепчет на ухо: «Не знаю, что в тебе такое есть, Эллен Демпси, но оторваться от тебя невозможно». В ту ночь я отдалась ему по-настоящему. Я знала, что буду принадлежать ему столько, сколько он захочет, но я не знала, что это не предел.